Капитан Немо и не согласится покинуть свое судно. Он уже 30 лет живет на Наутилусе и хочет на Наутилусе умереть. Вероятно, капитан Немо услышал ответ Сайреса Смита. Он немного приподнялся и слабым голосом, но внятно произнес: «Вы совершенно правы, сударь. Я должен, да и сам хочу умереть тут. И у меня к вам просьба». Сайрес Смит и его товарищи подошли к дивану, поправили подушки, чтобы больному удобнее было лежать. Они заметили, что капитан Немо обводит глазами чудеса, собранные в его комнате, залитые мягким электрическим светом, падавшим с отделанного арабесками светящегося потолка. Он оглядел одну за другой картины, развешанные по стенам, затянутым великолепными гобеленами, шедевры итальянских, фламандских, французских и испанских художников, скульптуры, уменьшенные бронзовые и мраморные копии прославленных статуй, стоявшие на пьедесталах, прекрасный орган, поставленный у задней стены, витрины со всякими редкостями, окружавшие устроенный в середине зала бассейн, где красовались прекраснейшие образцы морской фауны и флоры, водоросли, морские травы, морские животные, подобные растениям, и растения, подобные животным, жемчужные раковины и нитки бесценных жемчугов. Наконец его взгляд остановился на словах, начертанных над дверью этого музея и являвшихся девизом Наутилуса: «Подвижный в подвижном». Казалось, он в последний раз любовался этими дивными творениями искусства и природы, которыми ограничил свой кругозор за долгие годы жизни в глубинах океана. Сайрес Смит не решался нарушить молчание капитана Немо, ожидая, когда он сам заговорит. Так прошло несколько минут. Должно быть, перед глазами умирающего за эти краткие мгновения прошла вся его жизнь. Наконец капитан Немо повернулся лицом к колонистам и сказал: «Вы считаете, господа, что я заслуживаю некоторой признательности с вашей стороны? Капитан, мы все отдали бы жизнь, лишь бы продлить ваши дни». «Прекрасно», — продолжал капитан Немо, — «прекрасно. Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю, и я буду тогда вознагражден за все, что сделал для вас». «Обещаем», — ответил Сайрес Смит, давая обязательства за себя лично и за своих товарищей. «Господа», — проговорил капитан, — «завтра я умру». Движением руки он остановил Герберта, хотевшего что-то возразить. «Завтра я умру», — повторил он, — «и хочу, чтобы Наутилус стал моим гробом. Иного гроба мне не надо. Все мои друзья покоятся на дне моря. Я хочу быть вместе с ними». Слова капитана Немо были встречены глубоким молчанием. «Выслушайте меня, господа», — промолвил он. «Наутилус стал пленником, ибо дно этой пещеры поднялось у входа. Но если для него теперь невозможно бежать из своей темницы, он, по крайней мере, может опуститься в бездну, таящуюся здесь, и похоронить в ней мой прах». Колонисты слушали его с благоговейным вниманием. «Завтра, после моей смерти, — продолжал капитан Немо, — вы, мистер Смит, и ваши товарищи должны покинуть Наутилус. Я хочу, чтобы все богатства, которые собраны в нем, исчезли вместе со мной. Вам, на память о принце Дакаре, чью историю вы теперь знаете, я оставлю только одно — вот этот ларчик. В нем лежат бриллианты на несколько миллионов. По большей части с ними связано воспоминание о той поре моей жизни, когда я был супругом и отцом, когда я верил, что на земле возможно счастье. А еще лежат там отборные жемчуга, найденные мною и моими друзьями на дне морей.